Вспомним былое. Анатоль Вертинский. Два поле. Было у солдата два поле. Поле, где кветки и рвал. Бегал с сябрами на воле. И поле, где он воевал. Тихо было и чисто у поле его дятинства. Были огонь и дым на поле ратным дым. Два поле было у солдата. Одно зеленело травой, другое было у зарата, войной и полито кривей. Было у солдата два поле. Поле, где кветки сбирал, бегал с сябрами на воле, и поле, где он помирал, помирал, помирал, помирал. Оставим в наших сердцах навечно.